Макс на рассвете. Елизавета Сергеевна снова утирала сухие глаза, а тесть, отведя меня в сторону, говорил: «Виктор Александрович, я надеюсь, вы понимаете, мы же мужчины. Это бывает однажды. Она девушка, и я надеюсь...» Я не смотрю ему в глаза, бормочу нечто бессвязное, пожимая ему локти. Он благодарит меня, за что так я и не понял, и отходит к гостям. Провожать нас вышли Рима и Шурик. И только до Анечкова моста. Так договорились. Праздничный город спал. В Екатерининском сквере покидались снежками, потом на руках пронесли невесту, долго прощались на мосту. Шурик залез на клоттовского коня и произнес речь. «Я тоже хочу его потрогать. Помоги, Виктор», — подсаживаю Людмилу. «Это тебе», — шепчет Римка. Сунула мне в карман мятый конверт и заскакала на одной ноге. «Ой, замерзли ножки!» «От кого это?» «От Томки! Ой, замерзли! Ой, замерзли! Ой, замерзли ножки!» Горит оранжевый абажур. Мы одни, она и я. «Чай бы, Витя, а?» «Да-да, я сделаю». Ухожу на кухню, ставлю на примус чайник, разрываю конверт. «Что же ты, Костров?» «Так спешил, что и посоветоваться со мной не захотел. Телефон мы потерял разве? Я думала, ты совсем другой, а ты обыкновенный. Желаю тебе счастья тоже обыкновенного. Будешь переезжать к жене, спроси, почему они в своей квартире не живут. А телефон мой найди, пригодится. Брагина». Лист 10. Дней за 10 перед Новым годом нас созвали в актовый зал. Дежурный офицер доложил, что все в сборе, кроме одного отсутствующего по болезни и еще одного отпущенного в город в связи с болезнью отца. «Садитесь», — сказал начальник школы, — «и выслушайте внимательно». Зал скрипнул стульями и затих. «Вам поручается первое оперативное задание. Весь личный состав школы направляется на охрану проезда правительственного поезда. В этом поезде из Москвы на родину проследует товарищ Сталин». Сердце похватил холодный клубок и стало сухо во рту. «Весь маршрут подлежит тщательной проверке и контролю. 2 курсанта на 1 километр. Организовать круглосуточное дежурство. Проверить всех живущих в непосредственной близости у полотна. Лиц без постоянной прописки задерживать. В часы прохода поезда быть всем на путях. Оружие держать в боевой готовности. При появлении посторонних на линии в минуты прохода состава стрелять без предупреждения. Вам будет выдана одежда работников транспорта, оружие, деньги. Постарайтесь узнать поближе людей, живущих и работающих на вашем километре. Обо всем сомнительном немедленно докладывать командованию. Связь по железнодорожному селектору. Питание и ночлег организуйте сами. Отъезд завтра в ночь. Вопросы есть?» Вопросов не было. Ночь, вагон, не уснуть никак. На седой насыпи черные столбы. Бегут вагоны. Один, другой. Тык-тык-тык-дак, тык-тык-тык-дак, тык-тык-тык-дак. Вдруг столбы побелели, качнулись. Насыпь вздрогнула, и по рельсам дальше покатились колеса. Одни, без вагонов. Тык-тык-дык-дак, тык-тык-дык-дак, тык-тык-дык-дак. Вот черт, как же уснуть. Наш километр под Тулой. Фомин дежурит ночью, я днем. Спим прямо на полу в будке путевого обходчика Олега Васильевича. Место здесь тихое, нежилое. У невысокой насыпи редкий кустарник. Чуть поодаль молодые елки. Летом тут направо и налево до самых этих елок болото, а сейчас ходи сколько хочешь. Но мы не ходим, бережем снежную целину. Правда, одно существо, живущее на километре, не пожелало выполнить введенное правило. Глубокие ямки следов оставлял ежедневно заяц-беляк, большой и толстозадый. По свидетельству Олега Васильевича, заяц был в преклонных годах и жил здесь давно. На нас он не обращал внимания, и мы часами могли наблюдать, как Неуклюже скачет он по глубокому снегу вдоль насыпи метров 100, потом замирает вдруг.